Глава 13. Разрешаю стыковку в доке номер 4. Конец связи. Грейсон внес незначительные корректировки в курс корабля в соответствии с требованиями диспетчера и причалил свой шаттл к внешней стыковочной площадке Академии Гриссома. Пассажирское судно, которое он пилотировал на этот раз, несколько уступало по размерам и роскоши тому шаттлу, на котором он обычно прилетал сюда. Но сегодняшний визит вряд ли можно было назвать обычным. На этот раз он прилетел один, изображая обезумевшего отца, мчащегося через всю галактику к своему серьезно больному ребенку. Ему не составило труда играть эту роль, принимая во внимание его привязанность к Джиллиан. Его беспокойство за нее было неподдельным, но все это могло ничего не значить, если Джира успел рассказать им достаточно много. Он нетерпеливо ждал у дверей шаттла, пока выдвинется стыковочная платформа. Затем быстро прошел в широкую комнату ожидания с прозрачными стенами. Кроме него, посетителей больше не было, и два солдата Альянса, стоящие у выхода, подали ему знак подойти. Через прозрачную пуленепробиваемую стену он увидел доктора Сандерс и начальника службы безопасности проекта «Восхождение», ожидающих с другой стороны двери. «Входите, мистер Грейсон!» Голосом, полным сочувствия, сказал ему один из охранников, не утруждая себя даже поверхностным досмотром Грейсона, который буквально пролетел мимо них. Грейсон посчитал это за хороший знак. «С тобой точно все в порядке?» шепнула Калли Хэндалу, когда Грейсон проходил через комнату охраны. «Кажется, ты еще не вполне уверенно стоишь на ногах». «Я в порядке», – шепнул тот в ответ. «Кроме того, я хочу посмотреть, как он отреагирует на наши новости». Калли собиралась ответить ему что-то вроде «Не можешь же ты всерьез полагать, что Грейсону наплевать на свою дочь, даже если та чуть не умерла?» Но к этому моменту Грейсон уже подошел к ним и мог бы услышать ее. Поэтому она придержала язык и лишь надеялась, что Хэндалу хватит чувства такта, чтобы встретить его с надлежащей вежливостью. «Мистер Грейсон», – произнес Хэндал с коротким кивком. «Где Джиллиан?» – сходу спросил тот. «Я хочу видеть свою дочь». В этот раз он выглядел гораздо хуже, чем свой прошлый визит. Одет он был не в костюм, а в джинсы и обычную рубашку с коротким рукавом, открывающую тонкие мускулистые руки. Подбородок его покрывала как минимум двухдневная щетина. В глазах затаилось отчаянное выражение, и от него исходило ощущение нервозной опасности. Ничего удивительного, учитывая то, что случилось. «Разумеется», – быстро ответила Калли, чтобы не дать Хэндалу вставить какой-нибудь протест. Она не собиралась оставлять Грейсона ждать их здесь в холле. Для разговоров еще будет время, после того, как он навестит Джиллиан. Хэндал бросил на нее недовольный взгляд, но вслух произнес лишь «Следуйте за мной». По пути к больничному отсеку никто из них не проронил ни слова. Но Калли видела, как двигались мускулы на лице Хэндала, когда он стискивал и разжимал челюсти. Когда они подошли к палате, Грейсон остановился. Одна его рука медленно поднялась ко рту, когда он увидел девочку, лежащую на кровати, присоединенную к полудюжине различных аппаратов. «О, Джи-Джи!» – прошептал он, и боль в его голосе сдавила сердце Калли. «Для чего все эти аппараты?» – спросил он дрожащим голосом секунду спустя. «Просто для наблюдения», объяснила Калли, стараясь сохранять профессиональную бодрость в голосе, чтобы мы могли следить за ее состоянием. Грейсон шагнул в комнату, двигаясь медленно, будто бы его неожиданно погрузили под воду. Он опустился на колени сбоку от ее кровати и протянул руку, но положил ее не на голову девочки, а на простыню прямо над ее плечом. «О, Джи-Джи, что они с тобой сделали?» пробормотал он. При звуке его голоса глаза Джиллиан открылись, и она повернула к нему голову. «Папа», — сказала она слабым голосом, но было очевидно, что она рада его видеть. Хэндал и Калли не двигались с места, давая ему время побыть со своей дочерью. «Я слышал о том, что произошло», — сказал он. «Я так испугался». «Ничего страшного», — заверила она его, протянув руку и похлопав его по тыльной стороне ладони. Теперь со мной все в порядке. Трудно сказать, кого из взрослых в комнате больше ошеломил этот ее простой жест. Кали ни разу не видела, чтобы она по собственной инициативе дотрагивалась до своего собеседника. Сама же Джиллиан, казалось, совершенно не заметила их реакции. Она уронила руку обратно на кровать и закрыла глаза. «Я устала», — еле слышно проговорила она. «Мне надо поспать». Через несколько секунд ее дыхание сделалось ровным и глубоким. Грейсон несколько долгих мгновений, не отрываясь, смотрел на нее, а затем поднялся на ноги и повернулся к ним. В воздухе повисла неуклюжая тишина. Кали нарушила молчание, произнеся: «Врачи говорят, что она полностью поправится. Они просто хотят подержать ее здесь пару дней и понаблюдать за ней, и за ее состояние». «Вы сказали, что доктор Ташива сделал с ней это». Лицо Грейсона посветлело, когда Джиллиан похлопал его по руке. Теперь же он едва сдерживал гнев. Кали кивнула на дверь, давая понять, что им лучше выйти и продолжить разговор снаружи, чтобы не тревожить спящую девочку. Остальные поняли ее намек, и втроем они вышли в коридор, отойдя достаточно далеко, чтобы их было не слышно из палаты. Она, однако, заметила, что и Хэндл, и Грейсон остановились, не доходя до поворота коридора, чтобы держать комнату в поле зрения. «Джиро проводил над ней какой-то нелегальный эксперимент», — пояснил Хэндл, отвечая на предыдущий вопрос Грейсона. «Мы держим его под замком». Грейсон едва заметно кивнул. «Хорошо». Он работал на организацию, называющую себя Цербер. Неожиданно выпалил Хэндл. Кали поняла, что он пытается добиться от него какой-либо реакции. «Цербер?» С недоумением повторил Грейсон через мгновение, слегка наклонив голову. «Радикальная террористическая группировка, борющаяся за права людей», — ответил Хэндл. «Хорошо финансируется. Джиро был одним из их агентов. Мы думаем, что он проник в проект восхождения, чтобы быть ближе к Джиллиан». «Никогда не слышал о них. Он работал один?» Хэндл медлил с ответом. И Кали начала волноваться, что он может начать играть в какую-то игру с Грейсоном. К ее облегчению, начальник охраны ответил прямо. «Мы пока не знаем. Допросы требуют времени. Мы вытягиваем из него информацию буквально по крупицам. Вероятно, он полагает, что сможет выторговать себе меньший срок в тюрьме, если будет продолжать что-то скрывать». «Вам следует попробовать пытки вместо допросов», произнес Грейсон ровным и холодным голосом. Но гнев, бурливший в нем, первобытную ярость отца, защищающего своего единственного ребенка, было невозможно не заметить. «Альянс так не поступает», — ответила ему Кали. «Скоро мы получим все ответы», — добавил Хэндл, хотя Кали не могла судить наверняка, сказал ли он это, чтобы успокоить взволнованного родителя, или же это была угроза. Грейсон начал расхаживать взад-вперед по узкому больничному коридору, одной рукой то и дело потирая щетину на подбородке. «Значит, насколько вам известно, здесь на станции могут быть и другие агенты этих церберов?» «Это вряд ли», — заверил его Хэндл. «Я пару раз сталкивался с цербером, когда служил в Альянсе. Я узнал кое-что об их методах. Их внедренные агенты, как правило, работают в одиночку». «Но вы же не можете знать наверняка», — настаивал Грейсон, остановившись прямо напротив него. «Доктор Ташива работал здесь несколько лет, а вы даже не подозревали, что он один из них». Начальник охраны ничего не ответил, лишь неловко переступил с ноги на ногу. «Кто угодно может оказаться их человеком. Другой лаборант, учитель, одна из медсестер, даже вы!» Он подчеркивал свои обвинения, тыча пальцем в мускулистую грудь Хэндала. Тот вспыхнул, но сумел сдержать язык. Кали шагнула вперед и, взяв Грейсона за запястье, мягко опустила его руку. «Хэндл спас жизнь Джиллиан», — напомнила она ему. Раздосадованный отец уронил голову. «Простите меня, я забыл». Он поднял взгляд и протянул руку. «Благодарю вас, мистер Митра». Хендл молча пожал протянутую руку. «Я благодарен вам обоим за все, что вы сделали для Джиллиан», — сказал им Грейсон. Его голос постепенно обретал более официальный тон. «Не только сейчас, но и за все те годы, что она провела в Академии. Я благодарен, что ей выпала честь принять участие в проекте восхождения. Но после всего, что произошло, я не могу оставить ее здесь. Она должна быть со мной. Только так я могу быть уверен, что с ней ничего не случится». Кали кивнула. «Нам жаль будет терять ее, мистер Грейсон, но мы все понимаем. Мы подыщем вам комнату здесь, на станции, где вы сможете пожить, пока она не оправится настолько, что будет готова к перелету». «Боюсь, вы не поняли», — произнес Грейсон, тряхнув головой. «Я уезжаю. Прямо сейчас. Я забираю с собой свою дочь». «Мне жаль, сэр», — ответила Кали, совершенно сбитая с толку. «Но это просто невозможно. Ей нужен медицинский уход, пока мы не убедимся». «Вы же сказали, что физически она в порядке», – перебил ее Грейсон. «Она все еще слишком слаба после пережитого», – ответил Хендл, повысив голос. «Биотикам требуется чрезвычайно калорийная пища, чтобы…» «У меня на корабле есть припасы». «Из-за ее состояния ей требуется тщательно сбалансированная диета», – не отступал Хендл. «Уж лучше пусть она пропустит пару оптимально сбалансированных завтраков, чем останется тут с вами!» – выкрикнул Грейсон, поддавшись своему гневу. «Когда она в прошлый раз была в вашей больнице, кто-то пытался убить ее!» Кали подняла руку и остановила Хендла прежде, чем тот успел ответить. «Мы поставим круглосуточную охрану у дверей ее палаты», – заверила она Грейсона. «А что, если охранник будет одним из этих церберов?» Выпалил он в ответ. «А что насчет медсестер, которые проверяют ее показания? Или тех, кто готовит еду? И не говорите мне, что здесь она будет в безопасности!» «Она нигде не будет в безопасности!» Рявкнул Хендл. «Да вы хоть понимаете, с кем мы столкнулись? У церберов есть шпионы практически на каждой планете и колонии Альянса. Их агенты внедрены на все уровни гражданских и военных властей. Если вы увезете ее отсюда, они вас найдут!» «Черт побери, Хендл!» – воскликнула Кали, силой ударив его по плечу, чтобы заставить замолчать. Он зло посмотрел на нее, но промолчал, когда увидел выражение ее лица. «Можете пойти и сказать Джиллиан, что вы улетаете», – сказала она Грейсону. «Мы пока найдем кого-нибудь, кто отключит ее от аппаратов». «Благодарю вас», – ответил Грейсон с легким кивком. Затем он развернулся и пошел к палате Джиллиан. Кали дождалась, пока тот скроется за дверью, а потом резко повернулась к Хендлу. «Да что с тобой такое?» – резко спросила она. «Ты что, действительно полагал, что тебе удалось бы запугать его настолько, чтобы он оставил здесь Джиллиан?» «Ему следовало испугаться», – ответил шеф охраны. «Церберы опасны. Ты не можешь позволить ему ехать». «У нас нет другого выбора», – сказала она. «Мы не можем удерживать Джиллиан силой. Если ее отец хочет забрать ее, мы не вправе мешать ему». «Тогда задержим его», – продолжал настаивать Хендл. «По крайней мере, пока не вытянем из Джиро побольше информации». «И сколько времени это займет?» – скептически спросила она. «Час? А может, день?» «Этот маленький ублюдок всего лишь мелкая сошка», – сказал ей Хендл. «Мы не можем отпускать Грейсона, пока не узнаем, кто отдавал приказы Джиро». «Ты же не думаешь, что он как-то причастен ко всему этому?» – недоверчиво спросила Кали. «Не нравится он мне», – признался начальник охраны. «Что-то с этим парнем не так. Даже если он и не работает на Цербер, он в любом случае остается наркоманом. Я просто так не отдам ему Джиллиан». Она знала Хендла достаточно хорошо, чтобы понять, что он не отступится. Она также знала, что Грейсон боится за жизнь своей дочери и не позволит Хендлу запугать себя. Если она не придумает какой-нибудь выход, может случиться нечто плохое. Ее ум лихорадочно работал, прокручивая вариант за вариантом, пытаясь найти какой-нибудь способ разрешить ситуацию. Именно в этот момент она увидела выходящего из палаты Грейсона вместе с Джиллиан, все еще одетой в больничную пижаму. Хендл тоже увидел их и направился прямо к ним. И тут в мозгу Кали вдруг сформировался отчаянный план. «Вы должны были подождать медсестру», – сердито проговорил Хендл. «Каждая лишняя секунда в этом месте представляет опасность для Джиллиан. Я устал ждать». «И куда же вы собираетесь направиться?» – вызывающе спросил Хендл. «Где, по-вашему, церберы не смогут вас отыскать?» «У меня есть знакомые в граничных системах», – быстро ответил он, осознавая, что должен сказать хоть что-то. «Люди, которым я доверяю». «Кто же это? Уж не тот ли, кто снабжает вас дурью?» Грейсон не ответил, а просто повернулся прочь. Хендл развернул его лицом к себе, схватив за рубашку, и бросил спиной на стену. Пригвожденный железной хваткой к стене, Грейсон видел, что Джиллиан наблюдает за этой потасовкой с выражением неподдельного ужаса. «Стойте!» – крикнула Калли, пытаясь разнять их. «Что если мы поедем с вами?» Оба мужчины поглядели на нее, как на сумасшедшую. «Вы хотите увезти Джиллиан подальше отсюда?» – быстро проговорила она, обращаясь к Грейсону. «Что если мы поедем с вами? Я могу наблюдать за усилителями Джиллиан, а Хендл проходил начальную медицинскую подготовку». Ни один из них не ответил, но Хендл выпустил Грейсона и отступил на шаг назад. «Если вы и вправду пытаетесь скрыться от террористов, то вам понадобится вся возможная помощь», – добавила Калли. «Откуда мне знать, что я могу доверять вам обоим?» – настороженно спросил Грейсон. «Хендл уже дважды спасал жизнь Джиллиан», – напомнила ему Калли. «Что касается меня, то вам придется просто довериться мне». Грейсон кивнул. Подобный неожиданный вариант развития событий уже прокручивался в его голове. Ситуация казалась щекотливой, но каждая лишняя секунда, проведенная им на станции, неизбежно приближала его к раскрытию. Его мысли сейчас занимала только возможность убраться прочь из Академии, а затем он сможет разобраться с этими двумя по-своему. Но прежде ему нужно было доиграть роль. «Вы же понимаете, что это повлечет за собой? Вы оба, скорее всего, потеряете работу». Калли и Хендл обменялись взглядами. Она повернулась обратно к Грейсону и торжественно кивнула. «Ладно, можете ехать с нами», – сказал он. «Но нам нужно улетать отсюда прямо сейчас и не говорить никому, куда мы направляемся. Если здесь в Академии есть другие агенты Цербера, я не хочу, чтобы они последовали за нами». «Справедливо», – согласилась Калли, а затем повернулась к Хендлу. «Ты с нами?» Он колебался, прежде чем ответить. «Если я хочу не спускать глаз с Джиллиан, и с тебя тоже, то у меня, похоже, нет другого выбора». Он встретился взглядом с Грейсоном. «Я с вами». Грейсон повернулся обратно к Джиллиан, слегка наклонившись, чтобы его глаза оказались вровень с ее лицом. Она все еще выглядела напуганной. «Все в порядке, Джиджи», – мягко проговорил он. «Никто больше не будет ругаться. Сейчас мы все вместе отправляемся в путешествие. Хорошо?» Прошло несколько секунд, пока она обдумывала услышанное. Потом страх уступил место ее обычному безразличному выражению лица. Она кивнула. Вчетвером они прошли через больничный отсек и спустились по коридору на стыковочную палубу. Через 5 минут они были уже на выходе. Несмотря на несколько удивленных взглядов, которые бросали на них охранники, они прошли мимо них без проблем после того, как Хендл обменялся с ними парой слов. Еще 10 минут спустя они поднялись на борт корабля и отчалили от станции. Кораблем управлял Грейсон, а Хендл, Калли и Джиллиан сидели позади него, пристегнутые к пассажирским креслам. Джиллиан у него, а сам он вне Академии. А когда они разгонятся до сверхсветовой скорости, никому не удастся выследить их. Конечно, ему еще нужно будет придумать способ избавиться от двух нежелательных попутчиков, но он уже начал обдумывать возможные варианты. Физическая борьба даже не рассматривалась. Не только потому, что начальник охраны был больше и сильнее его, но и потому, что он был биотиком с пистолетом в кобуре. Кроме того, он знал из их личных дел, которые хорошо успел изучить, что и Митра, и Сандерс в совершенстве владели навыками рукопашного боя. «Если бы ты не был наполовину под кайфом в начале этой поездки, то тебе хватило бы ума спрятать пистолет где-нибудь в кабине». Ему также нечем было отравить или усыпить их. А даже если бы и было, он сомневался, что Хендл потеряет бдительность настолько, что примет у него пищу или воду, не убедившись вначале, что туда ничего не подмешано. По счастью, Грейсон был не одинок. Он набрал и отослал короткое зашифрованное сообщение до того, как проложил курс на Омегу. «Посмотрим, как Хендл справится с Пеллом и его командой», – думал он, ощущая, как сила гравитации вдавливает его в сиденье по мере того, как корабль разгоняется до сверхсветовой скорости. Только после этого он позволил себе долгий, медленный вздох облегчения.